Владимир Мыльцев. Очаг. Максим очнулся от сильного удара в лоб. Он сидел в кресле пилота, придавленный чудовищной силой. Маленький кусок панели управления оторвался и отправился к задней стенке кабины, по пути оставив на бледном лице пилота красную отметину. Катер вибрировал и дрожал. Сквозь тревожный писк всевозможных систем оповещения пробивался нервный голос аватара. «Максим! Максим! Очнись, Максим!» Голос был мягким, но нервным, похожим на... Максим преодолел засасывающую дрему и, открыв глаза, закричал. «Милечка, что происходит?» «Мы падаем на неизвестную планету в неизвестном секторе космоса», — отчиталась Эмилия, не скрывая отвращения. «Это я?» — уточнил Максим, подумав пару секунд. «Это ты, Максим. Завалился сюда пьяный вчера, воспользовался мастер-кодом и активировал гипердрайв». «А координаты?» «Ты не вводил координат. Ты просто положил руку на панель, когда блевал на пол». Максим присмотрелся и даже сквозь тряску разглядел пятно на белом металлическом полу. «Мы пробыли в гиперпространстве 12 часов 34 минуты 12 секунд. Кажется, мы прыгнули настолько далеко, что даже военный флот теперь до нас не доберется. Двигатель израсходовал весь ресурс». «Я понял, милечка. Мое имя Эмилия. Я душа этого исследовательского судна. Регистрационный номер? Ладно, ладно. Я понял. Извини, слышишь? Я сглупил. Давай спасать твое тело, раз уж ты внезапно стала душой. Жду указаний. Мы можем притормозить слегка? Я не могу встать с кресла». К монотонной какофонии тревожных сигналов добавилось еще несколько, но затем сила, вдавливающая Максима в кресло, немного ослабла. Он встал, но тут же упал обратно, схватившись за голову. «Это все, что мы можем. Корпус выдержит трение верхних слоев атмосферы, но затем мы упадем». «Да твою ж!» — проворчал Максим, протирая лицо, как будто умываясь невидимой водой. «ЭКСК-22 цел?» — спросил он, продолжая виртуальное умывание. «Цел. Загрузи себя в него! Срочно!» — крикнул Максим и пошел вверх по трясущемуся полу. Он сам не понял, почему вдруг закричал. Но потом так сосредоточился на том, чтобы вспомнить, как ходить, что все это стало уже неважно. «До полной загрузки в костюм 10 минут 23 секунды. «Сколько до контакта с... А где мы вообще? В моих базах данных нет никакой информации об этой планете. Ты просто положил руку на панель». Если бы у Эмилии, искусственного интеллекта, контролирующего этот корабль, были глаза, она обязательно бы их закатила. Твою ж. Максим решил сделать перерыв возле костюма. ЭКСК-22, экспедиционный костюм номер 22, стоил почти как этот исследовательский катер без гипердрайва. Костюм был создан инженерами Марса год назад. Марсианский год или земной. Разработчики обещали создать костюм, который может управляться искусственным интеллектом среднего судна, а это требует мощного железа, помещенного в устройство размером с кулак, и приспособленный к выживанию в самых чудовищных условиях, известных человечеству. Впрочем, Максим удачно положил руку на панель, как выразилась Эмилия, и теперь ему придется испытать костюм на себе в условиях, неизвестных человечеству. Интересно, когда он вернется, они заплатят ему за данные, которые он сможет собрать? Максим приподнялся и посмотрел в маленький кислотно-зеленый прибор. Раздался знакомый звук активации хранилища, и через секунду Максима окутало облако из черно-белых наночастиц. Они быстро облепили его и приняли правильную форму костюма, несмотря на ужасную тряску. «Что случилось?» — спросила Эмилия уже немного спокойнее. «Ты про пьянку?» Максим услышал свой голос внутри шлема и тоже немного успокоился. «Да. До полной загрузки моего модуля в костюм 2 минуты. После этого память костюма будет переполнена. Мне придется удалить часть функций». «Стой, стой, стой! Не удаляй! Иначе я не смогу загрузить свою модель». «Да чтоб тебя!» Максим почувствовал, что тряска усиливается, и его снова прижало, на этот раз к стене. «Выбери самое ненужное. Только предупреди, что удалишь». «Почему ты напился, Максим?» Эмилия снова занервничала. «А, она ушла к Лучиано. Помнишь его? Летал со мной на этом катере. Мы вместе искали никелевые отложения на астероидах». «Помню». «Заявилась вчера ко мне. Говорит, я хочу сделать все мирно». «Вот стерва», — не сдержался Максим. Он переместился в спасательную капсулу, пока рассказывал, и уже удобно устроился лежа. В животе прихватило. Он вдруг осознал, что прямо сейчас смерть дышит ему в спину. Да и капсула не гарантирует выживание. «Это все?» — прервала его размышления Эмилия. «Я удалю музыку, кроме Моцарта. Журнал костюма за последние 2 года. Базу знаний о подводных биомах. Я не обнаружила на планете больших водоемов. Впрочем, вряд ли такому, как ты, нужна база данных о биомах, которую другие колонисты собирают уже несколько десятилетий». «Да, да, хорошо. Оставь немного металлики, пожалуйста. И слушай дальше». Я не понял сразу, о чем она. «Но потом, как, понял? О, представляешь, она заявилась ко мне с ним. Итальяшка фигов. Я, говорит, уже давно тебя разлюбила. Мол, не по пути нам. Случайно ей по пути, а со мной нет». Максим замолчал и заговорил только после того, как Эмилия отчиталась о полной загрузке ее модуля в костюм. «Я хотел, чтобы у нас получилось. Я любил ее, понимаешь?» «Я понимаю твои чувства», — ответила Эмилия и катапультировала спасательную капсулу. Сначала чудовищно затрясло, и костюм сообщил, что достигнута максимально безопасная для жизни перегрузка. Но затем тряска постепенно ослабла, Максим выдохнул, на маленькой приборной панели перед его лицом возник светящийся значок парашюта. «Уже парашют?» «Эвакуация прошла успешно. Мы достигнем поверхности через 5 минут». «Она давно к нему ушла», — продолжил Максим задумчиво. «Я это чувствовал, но боялся в этом признаться. Вот я и напился. Прости, что обливал твой пол. Впрочем, горит он сейчас синим пламенем где-то». «Мы целы. Моя главная задача — сохранить тебя. Впрочем, если ты будешь и дальше в бессознательном состоянии настраивать координаты для гиперпрыжка, то тебя и сам Бог не сбережет». «Нет никакого Бога, милечка. Есть только мы с тобой. И неизвестная планета в неизвестном космосе». «Это спорный тезис. Я получаю первые данные с поверхности. Советую приготовить оружие. Мы приземляемся в гущу сражения». «Что? Какого еще сражения?» кто там может сражаться? Здесь не может быть людей. До посадки 30 секунд. Я собираю данные. Пока могу сказать только одно. Сразу как откроется капсула, беги на север.